Глава 49. Эгей, Синдерелла. В Болдер-Бич, немного не доезжая до гавани, Мавранос притормозил и съехал на обочину, чтобы выпустить Диану и Инарди. До пляжа оставалось пройти всего сотню ярдов между разноцветными автодомами и прицепами с развивающимися тентами, за которыми раскинулась синева на фоне бурых гор на дальнем берегу. «К вечеру все закончится», — сказала Диана, стоявшая на укатанном гравии, засунув голову в открытое окно дверцы, у которой сидел Крейн. «Сейчас мы с Дин окунемся, а потом прогуляемся к гавани. Скотт, ты сказал, что там есть отель, Lakeview Lodge. Давай встретимся в баре». Она поцеловала Крейна, а он взъерошил пальцами ее белокурые волосы и крепко поцеловал в ответ. «Завтра», — сказал он, неохотно отпустив ее, — «мы поженимся». Его голос звучал хрипло. «Непременно», — ответила она. «Арки, Скотт, будьте осторожны, слышите? И мы тоже будем осторожны. Нам не обойтись без невесты и жениха, и подружки невесты и шафера. Обязательно нужны все четверо». Мавранос кивнул, снял ногу с тормоза, нажал на газ, и через несколько секунд машина уже вновь катила по шоссе. «Подбросить тебя к самой гавани?» — спросил он, повысив голос, чтобы перекричать ветер, врывавшийся в открытые окна. «И так недалеко. Мне уже удается сносно ходить в этих туфлях». «Пока не видел, как ты это делаешь». «Посмотрел бы я на тебя». «Зуб даю пога, что ты справишься». Мавранос схлебнул пиво. «Тот телефонный звонок. Она пыталась уговорить тебя отказаться от Дианы и пойти с нею, да?» «Да». Крейн содрогнулся в своем легком платье. «Я сумел удержаться». «Победил финишным рывком». «Ну, можно сказать и так». Он поерзал на сиденье. «Арки, я...» «Не продолжай. Хоть ты и носишь платье, но это не значит, что тебе можно меня целовать». Крейн улыбнулся, ощущая косметику в складках лица. «Ладно, подъезжай сюда ближе к вечеру». Мавранос повернул направо в сторону пристани, и остановился на красный свет. Крейн поспешно вылез из кабины и оправил платье. Он еще успел постучать по красному капоту, как игрок может на счастье подуть на кости перед броском, а потом светофор переключился, и неровно покрашенный пикап прогромыхал через перекресток. Крейн неторопливо шел по покатому спуску туда, где покачивались у причалов и исходней, сверкающие белизной лодки, и даже не обращал внимания на нахальные крики из проезжавшей машины. Ярко светило солнце, веял прохладный ветерок, пахло озерной водой, бензином и шалфеем, а он шел и думал обо всех умерших. О Сьюзен, и Оззи, и Толстяке, и, вероятно, Али Фьюна, потому что после той ловушки, которую подстроила ему Диана, шансов выжить у него практически не оставалось. А завтра ночью Крейн и Арки, и Диана, и Нарди могут и сами утонуть в черной воде, где обитают архетипы. Интересно, могут ли призраки общаться между собою каким-нибудь неясным образом? И если да, то о чем они могут говорить? «Эгей, Синдерелла!» — крикнули спереди. Крейн поднял голову, увидел одного из аминокислотников, махавшего ему от причала плавучего дома, и прибавил шагу. «Ты прождала до самого полудня», — сказал парень. «И вот-вот обратишься в тыкву прямо здесь, на причале. Тащи сюда свою страшную ж... девочка. И пройди через металлодетектор, как сказал паук-мухи. 12 человек уже на борту, и ты 13-я». Диана стояла в кроссовках на горячем песке и разглядывала пляж. И широкие полотенца, и сумки-холодильники для пива, и резвящихся детей. «Сдается мне, что угодить в тюрьму будет очень некстати», в полголоса сказала она Нарди. «Да, похоже, что они тут очень консервативны», нервно усмехнувшись, согласилась Нарди. «Нас арестуют, даже если мы будем в нижнем белье. Самое то купаться полностью одетыми». «По крайней мере, это я сниму», сказала Диана и, расстегнув джинсовую куртку, бросила ее на асфальт. «На обратном пути мы можем не успеть досохнуть, а в баре наверняка работает кондиционер». Дин обхватила себя руками и покачала головой. «Я, пожалуй, как есть». Несколько загорелых мальчиков плескали друг в друга водой на мелководье, и, сделав еще несколько шагов вниз по берегу, Диана остановилась и уставилась на них. Лица мальчиков были неподвижными, словно нарисованными, а их руки, как показалось Диане, двигались, будто закрепленные на шарнирах. Дин, шедшая впереди, оглянулась. «Хм? Давай-ка пройдем дальше по берегу», — сказала Диана. Прежде всего, Крейн увидел, что на сей раз на борту присутствовал старый доктор Протечка. Он сидел в инвалидном кресле в углу под телевизором. С ним вроде бы все было в порядке, не считая того, что он намочил штаны небесно-голубой пижамы. Он все время теребил ремень, удерживавший его в кресле, но тот был надежно застегнут. «Не обращайте внимания на старика в углу», — сказал Леон раскатистым баритоном. Крейн, стоявший у входа в застеленный красным ковром салон, посмотрел туда, где хозяин уже устроился за столом зеленого сукна и смог заставить себя лишь улыбнуться и кивнуть. Тело Арта Ханнери выглядело плохо. По поврежденной стороне лица змеились красные линии, по-видимому, воспаленные вены. Высокие скулы и решительно выступающий подбородок скрылись под набухшим отеком. Крейн подумал, что Леон, несомненно, так же вожделеет нового тела, как он сам не так давно стремился отказаться от выпивки. Моторы переключились с холостого хода, застеленная ковром палуба покачнулась, и судно тронулось в путь. «Садитесь», — сказал Леон. «У нас всего 3 часа, но мы постараемся купить и продать как можно больше рук, верно?» «Верно», — безнадежно подумал Крейн, — «особенно одну руку». Прижимая к боку сумку и ощущая там плотную тяжесть поспешно собранной ломбардской нулевой колоды, он поспешил занять предусмотренное место, сразу слева от Леона. По дороге он собрался было купить пачку сигарет, чтобы перед ним дымилась хоть одна, пусть даже он не будет затягиваться. Он забыл это сделать, но оказалось, что это не важно. Старикашка Ньют, трясущейся рукой, погасил пэл-мэл в пепельнице уже забитой окурками и тут же закурил новую сигарету. Леон открыл шкатулку и высыпал ужасные карты на зеленое сукно. Пара из вчерашних игроков не вернулись. Сменившие их новички, не видевшие этих карт прежде, сейчас побледнели и содрогнулись. Леон повернул карты лицом вниз и принялся тасовать. Сигаретный дым клубился над столом, и Крейн уловил 2 почти неслышимых звука, от которых мелко вибрировали напитки в стаканах и ныли зубы. Один слишком низкий для человеческого уха, а другой слишком высокий. И подумал, что их интерференция должна порождать слова, которые неразличимо резонируют в глубинах сознаний всех присутствующих. Леон твердыми загорелыми руками Арта Ханнери подвинул колоду соседу справа, чтобы тот срезал. В незрячем глазу Крейна жгло, и он вытер его кружевным носовым платочком, который купили для него женщины. Дети механической жесткой походкой выбирались с отмели на горячий песок. За их спинами взрослые медленно, равномерно кивали и помахивали руками, наподобие качалок на нефтепромыслах. Нарди и Диана, держа туфли в руках, поспешили прочь, туда, где справа раскинулась безлюдная часть пляжа. Диана пыталась спуститься к воде, но из-за каких-то фокусов перспективы каждый шаг по сыпучему песку напротив уводил их дальше от воды. Диана впервые заметила затвердение по тому, как стали сгибаться колени Нарди. Затем она ощутила холодный ком в желудке, увидев, что ее руки движутся с размеренностью метронома, а птицы, волны и водоросли перемещаются угловатыми рывками. «Что здесь происходит?» — спросила Нарди, явно делая усилие, чтобы из ее рта вырвалось что-то, кроме монотонного кваканья. «Мама», — в панике подумала Диана, — «что здесь происходит?» В ее мыслях сложилось понимание и возникло видение меча. Диана попыталась облечь понятное в слова. «Кристаллизация», — пробубнила она, не в состоянии придумать слову, вопросительную повышающуюся интонацию. «Как...» Ей пришлось порыться в памяти, чтобы подыскать подходящий образ. «Как кристаллы чистого кремния не годятся для передачи информации. Необходимы примеси, легирование бором или чем-то еще. Если вещество совершенно чистое, это всего лишь кристалл. Вот что это такое». Она резко заглатывала и выталкивала из груди воздух. «Видение меча». Нарди сказала, что мифическая черепаха унесла меч. «Достань свой меч», — «Свою фишку». «Фишку», — нараспев отозвалась Нарди. «Мышку, крышку, пышку, клетку, как в кремнии». Она вскинула руку, как салютующий робот, и, не гнущейся ладонью, стукнула себя по лбу. «Не могу разобраться». «Нет», — сказала Диана, подумав при этом, долго ли еще она сможет говорить. Воздух сделался настолько неподвижным, что походил на желе. «Покер. Покерная фишка». Вместо того, чтобы сделать на слове ударение, ей пришлось его повторить. «Мулен Руж». Нарди кивнула и продолжила кивать, но ее вытянутые пальцы отыскали карман джинсов, и после нескольких неизящных рывков и поворотов руки она подняла разжатый кулак. На ее ладони лежала черно-белая фишка с бесполым лицом Джокера, ухмылявшегося из-под дурацкого колпака в клетку. Воздух над нею замерцал, и Нарди, похоже, учла его сопротивление, когда сделала движение рукой. Она согнула ладонь чашечкой, повернула и толкнула руку с фишкой сквозь воздух. Диана слышала, как затрещало что-то невидимое около Нарди. Поле неподвижности раскололось. Потом в воздухе почувствовалось шевеление, и он словно бы раздался, а Диана чуть не упала, потому что напряжение в суставах вдруг исчезло. «Боже!» — сказала Нарди, раскачиваясь всем телом и переступая ногами по выглаженному ветром песку. Ее голос пробежал по всему доступному ей диапазону. «Что это была за чертовщина?» Диана вздохнула. «Противодействие. Давай-ка полезем в воду». Они повернулись к заметно расширившейся полосе песка, отделявшей их от голубой воды, и застыли на месте. Воздух над песком больше не был хрустально чистым. Толпа полупрозрачных фигур и высоких сооружений, похожих на нефтяные вышки, колебалась, как знойное марево на шоссе, над песком, между ними и водой. Диана всмотрелась в туманные формы, пытаясь распознать их при солнечном свете, и пришла к неопровержимому заключению, что это не живые фигуры, а почти прозрачные движущиеся статуи, возможно, расположенные не на разных расстояниях, но созданные в разных масштабах. Напрягая глаза, она сфокусировала зрение на них и увидела, что часть фигур облачены в арабские плащи и головные уборы, некоторые были в римских тогах, кто-то в одеяниях ковбоев или золотоискателей. Имелась там и гигантская обезьяна, хотя в ее движениях было ничуть не больше жизнеподобия, чем у других. Потом она подняла голову и увидела, что две башни — это клоун, стоящий перед Circus Circus, и Vegas Vic, ковбой, неизменно помахивающий рукой над пионер-казино на Фримонт-стрит. На протяжении долгой, невероятно растянувшейся секунды она просто смотрела на все это, ощущая холод в животе и пустоту в мыслях. Потом она подавила готовый сорваться с губ вопль отчаяния и постаралась заставить себя думать, не обращая внимания на отчаянно бьющееся сердце. «Это все статуи», — неуверенно сказала она, — «из города, или, может быть, их духи?» «Их образы», — Нарди покачала головой. Теперь она крепко сжимала фишку в кулаке. «Им-то какое дело?» «Полагаю, дело есть отцу Скотта». «Могут ли они...» Дрожащим голосом спросила Нарди. «Сделать нам что-нибудь плохое?» «Сомневаюсь, что они выстроились здесь, чтобы проводить нас к месту купания». Обе женщины отступили. «Это его магия, короля, только мужская, он не хочет королевы». Диана положила руку на узкое плечо Нарди, и они прервали свое отступление по рассыпчатому песку. «Моя мать дала нам фишку, это инь и ян», с усилием говорила Диана. «Смешение — единственно противоположностей. Лицо одновременно и мужское, и женское. Его штукам это может не понравиться». Нарди, стискивавшая фишку в руке, вдруг ахнула и разжала кулак. Ее ладонь оказалась в крови. «У нее острые края», — изумленно сказала она. «Я на это и рассчитывала». Диана вытянула руку. «Порежь меня, а потом посмотрим, не сможем ли мы порезать их». В 5 милях оттуда, на юго-востоке, стояла гуверовская плотина, сдерживавшая озеро. Мавранос проехал по плотине на аризонскую сторону, припарковал машину на просторной стоянке возле киоска с закусками и отправился по жаре обратно в продолжительную прогулку по дуге плотины, где кишели туристы с фотоаппаратами. Первым, на что он обратил внимание, невзирая на крайнюю усталость, был детский плач. Справа от него находился Аризонский водослив. Широкий бетонный канал с плавно изогнутым дном такой величины, что, подумал Мавранос, там с удобством можно было бы устроить ванну для бога или поместить туда 10 миллионов скейтбордистов, чтобы они умчались навстречу своей участи. Но его внимание привлекла толпа возбужденных людей, казавшихся на фоне гигантской плотины крошечными, как насекомые. Все торопились ему навстречу, обратно на стоянку. Младенцы заходились в рыданиях, колеса, взятых на прокат детских колясок, которые катились совершенно непредусмотренной для них скоростью, громко тарахтели по бетону. А взрослые, похоже, пребывали в потрясении. Их глаза были пусты, а лица искажены яростью и страхом, и идиотским весельем. Яркие праздничные одежды выглядели так, будто их напялили на хозяев какие-то равнодушные прислужники, и Мавранос представил себе, что если сейчас оглянется, то увидит на стоянке стройные ряды автобусов, поданных для того, чтобы увезти всех этих людей домой, в какой-то невообразимый приют. «Безумный день на плотине», — думал он, стараясь улыбаться и удержаться от испуга. Половинная скидка тем, кто плямкает губами и вращает глазами в разные стороны. Он старался идти быстрее, но вскоре вспотел, начал задыхаться и был вынужден прислониться к одной из бетонных стоек перил. Он стоял и смотрел вперед на изгиб плотины. Она казалась слишком большой для такого расстояния. Он видел автомобили, медленно проезжавшие по шоссе, пролегающим по хребту плотины, и мог различить фигуры, двигавшиеся по тротуарам и мостам, ведущим к башням водозаборников. Но ничего такого, что могло бы породить панику, он не видел, по крайней мере, с такого расстояния. Но страх присутствовал в ветре, как запах нагретого металла, как колебание в воздухе, как крыса, копающаяся под землей. Ему захотелось вернуться к машине и уехать вглубь Аризоны, ехать, покуда хватит бензина, а дальше идти пешком. Но он заставил себя оттолкнуться от столбика и пойти по широкому тротуару дальше, туда, где пролегла кафедральная дуга плотины. Первую руку из четырех карт Крейн продал мужчине средних лет в спортивной куртке и при галстуке, после чего ему осталось лишь следить за торговлей остальных партнеров. Она не занимала его внимания. Он являлся родителем руки, в которую входили четыре его карты, и у него оставалась возможность заполучить десятую часть банка, но определенно он не собирался уравнивать банк и объявлять присвоение. Он смотрел в одно из окон, выходящих на озеро, которое рассекали водолыжники, вздымавшие белые буруны, и заставлял себя дышать ровно и глубоко. На сей раз он сидел слева от Леона, и сейчас ему предстояло сдавать. Неслышные высокочастотные и низкочастотные вибрации несколько ослабли, и он больше не ощущал их, но, вероятно, кто-то из партнеров продолжал их воспринимать. Леон изредка резко встряхивал головой. Ньют так неловко держал карты, что показал одну из тех карт, что были сданы в темную, а аминокислотник, занимавшийся баром, разбил стакан, смешивая одному из новых игроков третий мартини. Громкий звук разбившегося стекла так сильно напугал доктора Протечку, что запах мочи, который прежде лишь чуть заметно ощущался в салоне, сделался гораздо сильнее. Стрит Флэш побил несколько троек. Ни Леон, ни Крейн не участвовали в выигрышной руке, и после того, как победитель с нервной улыбкой собрал деньги, Леон подтолкнул ближайшую кучку сброшенных карт Крейну. «Вам сдавать!» — громыхнул баритон Ханнери. «Не будем тянуть время!» «Мистер Ханнери!» — заговорил аминокислотник бармен. «Мне что, вывести капитана на палубу, снять с него штаны и подмыть?» «Он не капитан», — громко сказал Леон. «Капитан я. Нет, на воскресенье ему назначен прием у врача, до тех пор он не помрет». Он недовольно махнул рукой. «Если хотите, откройте окна. Ветерок будет свежим, если не холодным». Крейн подумал, что в обычных условиях большинство игроков возмутились бы вонью и потребовало бы исполнить предложение бармена. Но сегодня даже самые вроде бы матерые были пришиблены и не уверены в себе. Оставшиеся карты аккуратно придвинули по зеленому сукну к Крейну, и тот собрал и выровнял колоду. «Все уставились на меня», — думал он. «Прямо на карты. Я не смогу подменить колоду». Он срезал лежавшую перед ним колоду и по-настоящему стасовал ее. «Должно быть, врач очень старательный», — улыбнувшись, сказал он Леону, если согласился принять пациента в пасхальное воскресенье. Если повезет, кто-нибудь поддакнет или возразит и отвлечет на себя внимание остальных. «Должно быть», — ответил Леон, глядя на карты. Все остальные промолчали. «Скажи-ка, сынок», — обратился Крейн к бармену, продолжая тасовать карты. «Который час?» 12:15. Никто не взглянул на часы. Крейн еще раз прорезал картами колоду. Если в среднем на кон уходило 15 минут, то за время, оставшееся до 3 часов, второй круг раздачи вполне мог не дойти до него. Можно было ждать и надеяться, и пытаться поторопить игру, но в таком случае ему, вероятно, придется при встрече с друзьями признаться, что он даже не смог вытащить подобранную колоду из сумки. «И что потом?» — безнадежно подумал он. «Полагаю, покончить с собой, чтобы мною не завладел Леон?» «За дело?» — напомнил Ньют. Крейн почувствовал, как капля пота стекла из подмышки и впиталась в бюстгальтер. «Просто прыгнуть в воду», — подумал он, — «и надеяться, что тут глубоко». Он протянул перетасованную колоду отцу, чтобы тот срезал, и когда тело Ханнери сняло верхнюю часть колоды и положило рядом с нижней, Крейн, сделанный непринужденностью, откинулся на спинку кресла и пропел. «Если мрачны небеса...» «Что ты имеешь в виду?» Сиплым фальцетом воскликнул доктор Протечка. Крейн едва не повернулся к нему вместе со всеми остальными. Настолько неожиданным и громким оказалось это восклицание. Но тут же совладал с собой и, сбросив перетасованные карты в сумку, выложил на стол свою колоду. «Черт возьми!» — произнес он, совершенно не притворяясь испуганным. «Что это на него нашло?» Голова Ханнери повернулась, и он тяжело посмотрел на Крейна незаплывшим глазом. «А с чего это вы запели эту песню?» «Не знаю», — отозвался Крейн. «Она есть на пленке, которую я часто включаю в машине. Эл Джолсон, знаете такого? Белый парень, красивший лицо в черный цвет. Это его песня». Леон выглядел ошеломленным. Он тряхнул головой. «Сдавайте», — повысил он голос. «Хватит ерунды». Разбрасывая первые карты по зеленому сукну, Крейн чувствовал, что руки у него дрожали. «Не хотелось бы запороть дело», — подумал он, — «и дать ему возможность объявить ошибку при раздаче». Впрочем, такого настроения вроде бы ни у кого не было. Все, похоже, хотели одного, а скорее бы разделаться со всем этим. Трудно различимые глазом движущиеся статуи, возвышавшиеся на берегу, судя по всему, представляли собой угловатые баллоны с эктоплазмой. Каждый раз, когда Нарди полосовала по одному из них краем фишки, они раскрывались и, как целлофановые одуванчики, разбрасывали бы семена, выпускали сухой горячий воздух и вонь давно разложившейся органики. Когда они сгрудились вокруг двух женщин, почти невидимая субстанция, из которой они состояли, искажала яркий солнечный свет, как репь, заставляя Диану щуриться и наклонять голову, чтобы точно угадать, в каком направлении лежит вода. Но ей удавалось отталкивать их так же легко, как если бы она имела дело с большими гелиевыми шарами с мягкой оболочкой. Их податливые шкурки были холодными на ощупь, и вскоре кисти рук Дианы окоченели и заныли, хотя солнце обжигало ей лицо и голову. Однажды гигантская медуза, представлявшая собой клоуна из Серкус-Серкус, опустила абсурдно громадную ступню прямо на нее, и какую-то секунду Диана видела все вокруг, как сквозь воду. Ощущение было такое, будто ее обдало ментолом из душа. «Думаю, нам прямо туда», — выдохнула она, когда ножище поднялась и освободила ее. «Знаешь, все не так плохо, как показалось сначала». Дин продолжала отмахиваться от фигур, режущей кромкой фишки. «Их все труднее резать», — откликнулась она и добавила. «Особенно тех, к которым ты прикасалась». Диана поняла, что устала. Вспотела и тяжело дышит открытым ртом, хотя не делала никакой тяжелой работы, а всего лишь медленно шла по горячему песку. Когда же она присмотрелась к хрустально-прозрачным фигурам, которые отодвигала с пути, ей показалось, что они обрели больше телесности, сделались различимо розоватыми и теперь заметнее вырисовывались на фоне песка и раскинувшейся в отдалении воды. Более того, все фигуры стали плотнее. Внезапно она вновь похолодела, но уже от страха, и придвинулась вплотную к спине Нарди. «Боже, Нарди!» — не без труда выговорила она. «Мне кажется, что они высасывают меня, когда я их расталкиваю, поедают меня. Отгоняй их фишкой, я к ним больше не прикоснусь. Нам нужно пробиться к воде». Диана присела и увернулась от уменьшенного прозрачного ковбоя с длинными болтающимися руками. «Уже скоро», — отозвалась она. В воздухе густо пахло чем-то вроде старых раздробленных костей. «С чего вдруг?» — Нарди резанула по ухмыляющемуся прозрачному арабу. «Они вдруг захотели съесть тебя, съесть нас». «Может быть, после этого мы станем такими же, как они? Впитать нас, пока мы не добрались до воды, пока мы не стали невкусными, несъедобными?» Диана не сомневалась, что видит в фантомах часть своей утраченной вещественности. Их руки теперь свистели в воздухе, а ноги оставляли следы в песке. Они обрели вес. Гигантский клоун из Сёркус-Сёркус дважды чуть не наступил на них, прежде чем Нарди танцующим движением дотянулась и резанула его по щиколотке. Одна ножища опустела и исчезла, но клоун и на одной ноге перескакивал с бугра на бугор, вздымая вихри песка, и не на шутку старался наступить на них башмаком размером с Volkswagen. А сейчас это, вероятнее, было бы подобно удару чугунной бабы, а не ментоловому душу. Стеклянистые розоватые фигуры надвигались от воды. Диану и Нарди медленно оттесняли к шоссе. И вдруг, совершенно внезапно, фигуры обзавелись чем-то вроде ногтей. Дважды Диана с трудом уворачивалась от них, но все же ее руку зацепило что-то жгучее и оставляющее волдыри. И даже страшнее физической смерти ей казалась открывшаяся вероятность того, что эти призраки способны на большее, что им по силам каким-то образом усвоить ее и Нарди, переработать их обеих в какую-то примитивную психическую материю, которая сейчас наполняет эти многочисленные фантомы. А потом Нарди и Диана сделаются всего лишь незримыми призраками в манекенах и чучелах, разбросанных по всему городу, и больше не будут представлять угрозы для короля, станут всего лишь полусознательными жертвами непостижимым богам хаоса. Диана положила руку на плечо Дин, и они согласованными движениями то кидались вперед, то отступали, чтобы снова атаковать, и шаг за шагом по диагонали продвигались к воде по склону, держась так, чтобы фигуры более-менее нормальных размеров отгораживали от них двух гигантских монстров. Рука Нарди в очередной раз метнулась вперед, и ухмыляющаяся двухмерная фигура в переднике карточного дилера беззвучно разлетелась на сверкающие осколки. «Отлично», — сказала Диана напряженным голосом. «Мы почти пришли». «Но почти истратили свою фишку», — бросила Нарди и разрезала одного из римлян Caesar's Palace. «Смотри». За мгновение до того, как Дин выбросила руку в сторону ноги гигантского клоуна, заставив мерцающую фигуру отпрянуть, Диана успела разглядеть, что фишка Мулен Руж сделалась тонкой, как монета, и побелела, как кость. «Меч, который дала нам черепаха», — сказала Нарди сквозь стиснутые зубы, — «почти сработался». На шоссе, проходящем поверху плотины, ветер усилился. Мавранос учудилось, что он слышит в ветре стенание и смех, но потом он сообразил, что звуки раздаются в его голове, что это отголоски сознаний туристов, разбегающихся под воздействием наведенного безумия. Неподалеку от того места, где шел Мавранос, человек в белой кожаной куртке стоял, навалившись на перила со стороны озера, и размахивал одной рукой над высоким скатом, уходившим к воде. На его руке Мавранос увидел кровь и понял, что это, судя по всему, тот самый Рэй Джо Поги. Охранники пытались управлять движением на шоссе. Им приходилось орать на водителей, которые намеревались попросту вылезти и бросить там машины. Прямо на глазах Мавраноса один из них выбросил свою форменную шляпу и побежал посередине проезжей части к отдаленной невадской стороне плотины. Мавраносу ужасно хотелось вернуться с гор на равнину. Слишком уж тут было высоко. Солнце, ослепительно отражавшееся от хромированных деталей проезжавших автомобилей, висело совсем низко над головой, и рокот моторов казался не таким громким, как следовало бы, потому что воздух здесь гораздо хуже разносил звуки. «Все это штучки Поги», — объяснял себе Мавранос. Ему приходилось говорить вслух, чтобы заглушить крики и стенания в голове. Он стряхивает в озеро свою кровь, и там происходит какая-то психическая цепная реакция. Сознание всех, кто находится в этих местах, откликались на нее и друг на друга безумием. Вот вырубить бы его. Его так и подмывало заскулить, и он гадал, долго ли еще ему удастся помнить о своей цели под ударами внушаемых страстей. или убить», — добавил он. На ветру велись клочья розового тумана. Мавранос подошел к перилам, посмотрел сверху на воду и увидел, что зарождался этот туман в воздухе как раз под тем местом, где Поги перегнулся через перила. Капли его крови, падая, одна за другой превращались в пар, не коснувшись воды. Он еще не успел отравить озеро. Мавранос собрал все оставшиеся силы, чтобы преодолеть последний короткий отрезок пути и добраться до Поги. Он пытался улыбаться, как будто намерен спросить дорогу или спичек, а одну руку держал в кармане, чтобы пола рубашки не развивалась на ветру и не показывала отделанную орехом рукоятку пистолета, заткнутого за пояс. Куртка Поги была ослепительно белой. Стразы, сверкавшие на высоком воротнике, отбрасывали радужные иглы света в прищуренные глаза Мавраноса. Поверх идеальной прически помпадур Поги надел алую бейсболку, и когда он повернулся к Мавраносу, тот увидел белую повязку, приклеенную на нос, и обведенные черными кругами глаза над нею, а также необычно большую игральную карту, торчавшую из-за ленты кепки. Это была карта башни из ломбардской нулевой колоды. И вид картинки, на которой молния ударяла в башню, наподобие вавилонской, откуда падали два человека, тяжело ударил по сознанию Мавраноса. Он отшатнулся назад и отвел взор, принуждая себя устоять против насилия над своим разумом, учиненного при помощи могущественного символа. Наверное, именно он и явился причиной всего этого умственного переполоха. Каждый турист, взглянувший непосредственно на карту, вдохнувший испарение крови Поги, получал духовный эквивалент шоковой терапии, и даже те, кому она не попадалась на глаза, тоже погружались в туман, улавливали сигнал, усиливали и ретранслировали его. Он стиснул кулак и вновь повернулся туда, где стоял Поги, но того уже не было на месте. Он оказался дальше, при этом нисколько не изменив позы. Мавраносу сразу пришло в голову, что его близкое местонахождение секунду назад могло быть какой-то оптической иллюзией в этом разряженном вероломном воздухе. Мавранос стиснул пальцы правой руки на рукояти револьвера и направился вперед. Но прямо у него на глазах Поги, все так же не шевелясь, передвинулся дальше. «Это какое-то колдовство?» — думал Мавранос. «Игра с пространством, расстоянием и масштабом. Черт возьми, что я могу этому противопоставить? Не похоже, что я смогу добраться до него, а выстрелить издалека я не посмею, так как не знаю, где он находится на самом деле. Я ведь могу попасть куда угодно и в кого угодно». Костлявая рука схватила его за плечо и отодвинула в сторону, и Мавранос увидел дергающуюся фигуру Донди Снейхивера, который проковылял мимо него и вышел на проезжую часть. Снейхивер покачнулся под ударом ветра, воздел тощие руки, слишком длинные для его истрепанного в лохмотье вельветового пальто, и открыл рот. «Я слепой!» — заорал он небу. «Слепой, как крот!» Мавранос почувствовал, как эти слова эхом отозвались в его груди, и понял, что его голосовые связки непроизвольно колеблются в унисон с пением Снейхивера, и он услышал, что и Поги лающим голосом выкрикивает те же слова, и тут в глазах Мавраноса потемнело, как бы в подтверждение этих слов. «Слепой, как крот!» — снова заухал Снейхивер. «Я лечу, как хочу, хоть так, хоть задом наперед!» И мощный, как целый хор, звук его голоса оказался для Мавраноса самым худшим во всей этой сцене, внезапно заполонившей собою весь мир, ибо его собственные легкие разрывались от усилий, с которыми он пытался переорать Снейхивера. Мавранос вдруг обнаружил, что сидит на бордюре тротуара, и холодный ствол револьвера упирается ему в бок. Народ, даже не выключая зажигание и не переставляя передачу на нейтраль, выскакивал из машин, чтобы убежать от немыслимо усиленных голосов, которые вырывались из их собственных глоток. Брошенные автомобили катились вперед и утыкались в бамперы передних, или, судя по ужасным воплям, ломали ноги немногочисленным пешеходам, ослепленным заклинанием. Теперь орал и Поги. Но его голос казался писклявым и жалким по сравнению с ревом Снейхивера. «Мне нужно сунуть голову в воду!» — кричал Поги. «Голову неидеального короля! Я остановлю ритуал!» Он, похоже, не обращался ни к кому, а лишь пытался выкинуть из головы ту бессмыслицу, которую силком вкладывал туда Снейхивер. «Как только перестанет кипеть эта кровь, чтоб ее...» Он яростно тряс рукой, и вокруг него взвивались сгустки пара. Снейхивер погрузил Мавраноса и Поги в головокружительный гул. «Говорить ты говоришь», — продолжал распевать Снейхивер. «Но ты как Антей стоишь. Ногу ты не оторвешь и к воде не попадешь». Мавранос хорошо помнил, как голос Снейхивера загремел в гостиной пыльного трейлера «Слепого паука Джо», и насколько прилипчивым оказалось тогда наведенное безумие, и понял, что Снейхивер мешает Поги прыгнуть с плотины. «Отлично», — подумал Мавранос, — «лучше ты, Донди, чем я». Он глубоко вздохнул, преодолевая сопротивление упиравшегося в бок револьвера, и позволил себе надеяться, что удастся обойтись без его использования. Вдруг он услышал странный шум и ропот, и поднял голову. Поги оторвался от перил и, волоча ноги, плелся по мостовой в ту сторону, откуда раздавался голос Снейхивера. А за ним и над ним свод синего неба был испещрен метущимися пятнами тьмы. Полдень миновал совсем недавно, но небо заполняли летучие мыши. Плавучий дом как будто накренился, и усталые игроки тоже накренились в своих креслах, по большей части против часовой стрелки. Казалось, что судно попало в какой-то водоворот нефизической природы, и его кружит по часовой стрелке. Расклад карт, уже выложенных на стол, пока что не отличался от предусмотренного Крейном. Все руки, не считая карт Крейна, Леона и еще одного мужчины, были уже спарены и зачаты, и теперь на аукцион наконец-то вышли карты Леона. «На торгах рука мистера Ханнери», внезапно севшим голосом объявил Крейн, «и дилер предлагает за нее $550. Именно столько у Леона имелось в банке на данный момент. «Даю 6, ответил бледный молодой человек с неспаренной рукой, но говорил он механически, без особого желания. После того, как непостижимые слоги мощного голоса разнеслись над озером, как сетование смещающихся где-то вдали скальных пластов, судно вроде бы сделалось меньше, а игроки заявляли о ставках, повышениях, проверках и пасах чаще жестами, чем словами, словно боялись, что их услышит что-то в озере или в небе. Леон был бледен. Его руки заметно дрожали, но он сжимал карты так, будто это был спасательный канат, а он тонул. Из окон веял горячий ветер, но все же он холодил потный лоб Крейна, который отстраненно думал о том, как сейчас должна выглядеть его косметика. 7, равнодушно бросил он. Доктор Протечка молчал, но все время ерзал в своем обмоченном кресле и дергал страховочный ремень. «Ваши», — ответил бледный молодой человек и, отодвинувшись с креслом от стола, направился к бару. Леон выложил 6 и 8 чаш рядом со сданными в открытую рыцарем жезлов и 7 мечей и придвинул 4 карты Крейну. «Пусть наш ребенок будет здоровым, мамочка», — сказал Леон и, тоже поднявшись, направился по наклонному полу к привязанному в инвалидном кресле доктору Протечке. Было слышно, как он что-то бормотал старику умиротворяющим тоном. Крейн и впрямь надеялся, что родить здорового ребенка удастся. Но 2 игроков купили не те руки, на которые он рассчитывал для них, и теперь у одного из них собрался тузовый флеш в мечах, который побьет имеющийся у него королевский флеш в монетах, если оба доиграют до конца. Крейн указал на игрока, державшего в открытую 2 тузов, и сказал ровным голосом: «Предложение от тузов». Игрок, осунувшийся молодой человек с 2-дневной щетиной, заморгал, услышав обращенные к нему слова Крейна, а потом взялся за стопку денег. «Тузы идут на 2», — ответил он, бросив в банк 2 100-долларовые купюры. Диана увернулась от пары безликих манекенов, оступилась на сыпучем песке и тяжело села. Не успела она вскочить и метнуться туда, где Нарди отчаянно рубила фишкой направо и налево, как 2 фигуры обожгли ее прикосновениями к плечу и боку. Манекены двигались неуклюже, словно механические новорожденные жеребята, и безглазые поверхности голов раздувались и опадали с равномерностью метронома. Диана ухватилась за полу рубашки Нарди и попыталась поглубже дышать горячим воздухом, чтобы отогнать от себя блестящее марево беспамятства. Нет, им с Нарди явно не суждено пробиться к воде сквозь полчища этих тварей. Она задумалась и над тем, смогут ли они теперь вернуться на шоссе. На ту сторону подтягивалось все больше плотных угловатых прозрачных фигур, и машины, проезжавшие по дальней полосе, представлялись теперь всего лишь мерцающими сгустками преломленного света, расстояние до которых не поддавалось определению, и мрачно сказала себе, что возвращение на твердый асфальт может и не дать ничего хорошего. Что если в машинах сидят такие же зомби на шарнирах? Краем глаза она заметила отблески еще двух фигур. «Сзади!» — взвизгнула Диана, когда по песку, намереваясь взять их в вилку, придвинулись те же два безликих манекена. Но они уже не были безликими. Их лица, пусть и не обретшие выражений, оформились и обрели узнаваемое сходство с Нарди и Дианой. Нарди отпрыгнула назад, и Диане пришлось отступить в сторону, чтобы подруга не сшибла ее с ног. В следующий миг Нарди сделала конвульсивный выпад и полоснула краем истончившиеся фишки по тому месту, где за долю секунды до того находились неподвижные лица. Тварь Диана и тварь Нарди пошли рябью и попятились. А Нарди повернулась к ним спиной и принялась громко хекая рубить крошечным кружочком, пробивая путь через толпу фантомов, будто в руках у нее было мачете. Она медленно, волоча ноги по песку, продвигалась вперед, отвоевывая то ярд, то фут, то дюйм, удаляясь от двух фигур и, возможно, приближаясь к воде. И Диана ковыляла вслед за нею. «Они начинают усваивать нас», — пропыхтела Диана. Тут в голове у нее мелькнула идея, и она застонала от безысходности. «Нужно сделать кое-что еще», — сказала она дрожащим от изнеможения голосом. «Например?» — выдохнула Нарди. «Это фишка! Ее-то они не могут усвоить, она их отпугивает!» — выкрикнула Диана. «Того, что мы порезали себя, ею мало!» Тут ей пришлось выбросить кулак и ударить одного из многочисленных геков-финов с фасада парохода Holiday Casino, и она вскрикнула от боли, потому что попала запястьем по зубам ухмыляющегося мальчика, но фигура все же отлетела назад. «Порезы на ладонях — это всего лишь жест, символ!» добавила она, сдерживая слезы боли. «А тут не до символов! Взгляни на фишку!» Нарди сделала еще один выпад, а потом, когда фигуры отступили, дав им секунду передышки, подняла над головой то, что осталось от фишки из Мулен Руж. Маленький белый кружочек, с виду тонкий, как бумага. «Сломай его!» — сказала Диана. «И съедим половинки!» Она пыталась сделать животворный вдох, и резиновый воздух свистел у нее в горле. «После того, как фишка станет частью каждой из нас, уже мы станем несъедобными для них!» По песку к ним рванулась гигантская горилла, прозрачная, как целлофан, и Диане с Нарди пришлось снова отступить на несколько ярдов, прежде чем взмахи диска отогнали тварь. «Это убьет нас!» — сказала Нарди. Ее слова повисли в сгустившейся вокруг жаре. «Мама, это убьет нас?» — мысленно спросила Диана. «Будет ли твоя воля на то, чтобы твоя дочь и ее подруга, которых ты благословила, умерли от собственных рук, а не стали жертвами этих тварей?» Ответа она не ощутила. «Дай мне половину!» — в полном отчаянии потребовала она. «Господи!» После почти неощутимого колебания Нарди сломала фишку и протянула половину Диане. Над озером снова разнеслись несколько нечленораздельных звуков, произнесенных громоподобным голосом. Громадный ковбой Вегас Вик с крыши пионер-казино, ухмыляясь из-под гигантской фантасмагорической ковбойской шляпы широким ртом, сделанным из призрачных неоновых трубок, нагнулся и попытался прихлопнуть Диану раскрытой ладонью. Она метнулась в сторону, покатилась по горячему песку, но не выпустила обломок и, как только остановилась, сунула его в рот. Края действительно оказались острыми, сразу порезали ей язык и небо, но она заставила себя проглотить половинку фишки. И в тот же миг она ощутила в себе нечто такое, куда входили и Скотт, и Оливер, и Скэт, и Оззи, и некая сущность из близлежащего озера, и даже бедняга Ханс. И она поняла, что у нее вполне хватит сил, чтобы снова встать на ноги, и не только на это. Мавранос не сомневался, что его вот-вот хватит удар, и значит, он все же обманет свой рак. Он ощущал вкус крови и ковылял по дороге, не зная, его ли это кровь или поги, и горло у него болело из-за того, что он только что проорал «Ешь меня!» в безнадежной попытке не уступить в дуэте голосу Снейхивера, сотрясавшему весь мир. А теперь Снейхивер в ореоле мечущихся летучих мышей вскарабкался на дальний парапет и плясал на нем, а под ним почти отвесно уходил вниз обрыв, 600 футов пустоты, под которыми простерлась бетонная крыша машинного зала электростанции, расположенного в нижнем бьефе плотины. Поги пробирался между стоявшими автомобилями по проезжей части, и в какой-то миг Мавраносу показалось, что он совсем близко, и до него можно допрыгнуть. Но уже в следующий момент их снова разделило несколько сотен футов. Мавранос боялся, что Поги столкнет Снейхивера в эту зияющую, наполовину естественную, наполовину рукотворную пропасть, а потом, освободившись от наведенных Снейхивером безумия и слепоты, вернется на прежнее место и нырнет в озеро, остановив тем самым часы и испортив воду. Если Поги захочет это сделать, Мавраносу, по всей видимости, придется попытаться застрелить его. Дышать было трудно. Воздух внезапно пропитался горячим, душным, липким туманом, но это вроде бы уже не была кровь Поги. Мавранос потер ладонью губы, пригладил усы и обнаружил на них какой-то налет, пахнущий водорослями. Он вынул револьвер из-за пояса и, держа его перед собой, брел вслед за Поги, спотыкаясь и наталкиваясь на машины. И хотя он наполовину ослеп из-за колдовских припевок Снейхивера, у него не было никаких сомнений, что среди всего, что описывало круги, в центре которых находилась подпрыгивавшая фигура Снейхивера, были рыбы, окуни, карпы и самы с длинными усами. Некоторые из этих рыбешек казались крохотными и вроде бы мельтешили прямо перед носом Мавраноса, а другие, напротив, были громадными и мчались с астрономической скоростью не ближе орбиты Луны. Мостовая под его ногами шевелилась, и, опустив взгляд, он увидел, как по бетону стремительно разбегались трещины, которые то расширялись, то сужались, как пульсирующие артерии. Неужто плотина рушится? А затем он очутился высоко над землей, сам повис где-то в районе лунной орбиты, и то, что он принял за трещины или артерии, оказалось огромными речными дельтами, менявшимися в сдвинутом в фиолетовую сторону излучении неестественно быстро мчащихся столетий. Он заставил себя посмотреть вверх и увидел летучих мышей, разлетавшихся от Снейхивера рваными пульсирующими облаками, а безумец вновь заорал: «Королева Калейдона, сколько миль до Вавилона?» Снейхивер отчаянно плясал на узком краю высокого по грудь парапета, высоко вскидывая ноги и размахивая руками. Фалды его до нельзя заношенного пальто развивались на сыром ветру. Мавраносу показалось, что он стал выше. Более того, в какое-то мгновение он даже вознесся выше гор, стоявших по обе стороны плотины, и его радостно запрокинутое безумное лицо находилось ближе к небесам, чем все лежавшее вокруг. «Три десятка и десяток!» — отчетливо распевал он, и его голос отдавался в гомоне летучих мышей и рыб. «Я по лунному лучу долететь туда хочу! Так лети и развивайся, и обратно возвращайся!» Небо потемнело, словно внезапно случилось затмение, но над горами явственно виднелась полная луна. Плотина сотрясалась от завихрений и сбоев в турбинах и водоводах, являвшихся ее сердцем. «Пожалуй, добавлю», — сказал Крейн и бросил в банк еще две купюры, стараясь говорить с театральной небрежностью обладателя выигрышной руки, пытающегося прикинуться слабым, чтобы спровоцировать еще одно уравнивание. Крейн сразу повысил первоначальную ставку в $200, но соперник, немного подумав, тоже повысил, вернув инициативу Крейну. Складывалось впечатление, что этот кон будет разыгрываться не меньше часа. Плавучий дом как будто вращался в воде, и Крейну приходилось делать усилия, чтобы не схватиться за край стола, как уже поступили несколько игроков. Оказавшись перед перспективой еще одного повышения ставки на $200, молодой человек задумчиво потер обросший подбородок и уставился на 6 открытых карт Крейна. Шестерку и восьмерку чаш, рыцаря жезлов и семерку, восьмерку и девятку мечей. Крейн знал, что у его соперника тузовый флеш в монетах. Молодой человек, несомненно, думал о том, являются ли семерка, восьмерка и девятка мечей частью стрит-флеша, который побьет его карту. Крейн заметил, что зрачки противника расширились, и понял, что тот намерен еще раз повысить ставку и вскрыться, закончив торг. В таком случае Крейн проигрывал. И в голове у него сейчас была лишь одна навязчивая мысль. «Ози, что же делать?» «Придумал». «Как тебя зовут, мальчик?» — резко спросил Крейн, сверкнув широкой улыбкой и показав зубы, испачканные губной помадой. В этом он не сомневался. И молясь о том, чтобы имя противника оказалось односложным. «А?» — рассеянно отозвался молодой человек, медленно подвинув руку к стопке денег. «Стив?» «Он стоит!» — Вдруг заорал Крейн и мгновенно перевернул две свои закрытые карты — десятку и короля мечей. Но держал ладонь так, чтобы достоинство короля не было видно и выглядывал лишь кончик меча. «А у меня вольтовый стрит-флэш». «Я не говорил, стою!» — возмутился молодой противник. «Я сказал Стив, и все меня слышали!» Крейн поспешно закрыл короля, но намеренно неловко переворачивал десятку, чтобы все успели увидеть ее, прежде чем он снова закроет карты. Потом Крейн поднял голову, постаравшись изобразить на размалеванном косметикой лице крайнюю степень гнева. «А я говорю, что он сказал «стою!» «Вы темните!» — сказал Ньют, вытирая потное лицо. «Он сказал Стив!» Остальные игроки закивали и принялись соглашаться. Леон смотрел на Крейна. «Вам чертовски хочется выиграть еще один кон», — сказал он, озадаченно хмурясь. «Но парень ясно сказал, Стив». Леон повернулся к молодому сопернику Крейна и взглянул на него раскрытым глазом. «Вы хотите сказать «поддерживаю»?» «Против стрит-флэша? Нет, премного благодарен». Юный Стив перевернул карты и отодвинул в сторону. «Летающая монахиня взлетела до потолка». Крейн пожал плечами в деланной досаде и потянулся, чтобы собрать кучку банкнот. «Спасибо тебе, Оззи», — подумал он. «Ах, ах», — сказал Леон, поднимая ухоженную смуглую руку. «Я ведь родитель этой руки, вы не забыли?» Он повернулся к Крейну с улыбкой, которая выглядела просто ужасающе на фоне повязки, красно-синего отека и багровых вен. «Я объявляю присвоение». Он вынул из кармана белого пиджака пачку денег и принялся отсчитывать 100-долларовые купюры. «Ньют, подсчитайте банк, будьте любезны». Леон снова улыбнулся Крейну. «Я поддержу напоследок. Ва-банк». Крейн расправил ладони и опустил голову, чтобы скрыть быструю пульсацию артерии на горле. Снаружи было темно. Крейн боялся смотреть в окна. Он думал, что увидит там плотную, бурую, озерную воду, что судно уже перевернулось, и игроки удерживаются в креслах лишь какой-то центростремительной силой. «Ладно», — прошептал Крейн, — «хотя вы... вы знаете, что уже завладели частичкой меня». «Если легок ты и быстр, как овечка!» — гремел Снейхивер, и от его голоса с горных склонов поднималась пыль. «Долетишь туда на луче от свечки!» Рэй Джо Поги все еще пытался пересечь дорогу. Какая-то старушка увидела его кепку и завизжала от ужаса, а он вслепую ковылял рядом с нею. На плотине можно было разглядеть совсем немного людей, вероятно, раненых. Все остальные уже сбежали отсюда пешком. Маврана с зигзагами пробрался между заглохшими и разбитыми автомобилями, переступил через бордюр на тротуар нижней стороны плотины и, свесив руки через парапет в нескольких ярдах от пляшущего на узкой полоске Снейхивера, с замиранием сердца посмотрел поверх своего револьвера, сквозь толщу тронутого туманной дымкой воздуха на галереи, находившиеся далеко внизу электростанции, еще ниже которой кипела вода, выливавшаяся из растревоженного водосброса, смутно видимого внизу, и еще дальше. А потом поспешно выпрямился, уставился на парапет, на который опирался, и провел мозолистой ладонью свободные руки по его верху. Бетон оказался выщербленным и волнистым, как будто его обработали лобзиком, как будто это была театральная декорация, изображавшая скальный обрыв. И Мавранос вспомнил карту «Дурак» из ломбардской нулевой колоды. Дурак плясал на краю скалы с очень похожими зубцами камней. Когда же Мавранос вновь взглянул на Снейхивера, то увидел, что пальто на парне стало длиннее и свободнее, что оно подпоясано веревкой, а на голове у него странный убор из перьев, и он был ужасно высок. Поги, наконец, тоже выбрался на тротуар и вроде бы находился в нескольких ярдах от Мавраноса. Карта все так же торчала из-за ленты его бейсболки, как лампа шахтерского шлема, и он теперь поднял руку с маленьким пистолетиком и направил его сквозь сырой ветер в сторону Снейхивера. Все так же опираясь на парапет, Мавранос поднял руку с револьвером, прицелился в грудь Поги, ощутив, как патроны с медными гильзами и пулями Глейзер с пластиковыми наконечниками громыхают в барабане. И, держа палец на отполированном металле спускового крючка, застыл, внезапно осознав, что не сможет убить никого. Оружие Поги громыхнуло, подбросив его руку вверх, но безумный танец Снейхивера не прервался. Первый выстрел Поги ушел куда-то в клочковатый дождливый воздух. «Но ведь я же чертовски хороший стрелок», — подумал Мавранос, и перевел мушку на другую цель, на подрагивавшую вытянутую руку с пистолетом. «Может быть, мне не придется убивать его?» Он аккуратно, так что мушка совершенно не пошевелилась, нажал спусковой крючок двойного действия, и когда резкий грохот ударил ему по барабанным перепонкам, и ствол подскочил вверх, подброшенный отдачей, он увидел, что Поги покатился по земле. Он увидел также, что пыль поднялась со стены и тротуара, и подумал, что не иначе глейзеровская пуля разлетелась на части еще до того, как поразила руку Поги. Если так, то он мог убить его, хоть и очень тщательно целился. Впрочем, Поги уже поднимался на ноги, и кисть его руки представляла собой красно-белое месиво. Из нее струилась алая артериальная кровь. И это значило, что Мавранос попал именно туда, куда целился. При виде изувеченной руки к горлу Мавраноса подступил горячий ком рвоты, и он решительно стиснул челюсти и сглотнул. Но на миг ему подумалось, что его револьвер каким-то образом выпустил несколько пуль, или, что вероятнее, несколько подобий пуль. Громко воя под дождем со вкусом морской травы, Поги метнулся к ногам Снейхивера. Мавранос снова поднял револьвер, но две фигуры уже слились, и мостовая сотрясалась над трудолюбивым сердцем плотины, и он не решился стрелять. Поги забрался на парапет, оседлав его, уселся рядом со Снейхивером и обхватил его ноги здоровой рукой. Его кепка свалилась и теперь планировала вдоль высоченной стены плотины, а тщательно уложенные волосы растрепались и прилипли прядями ко лбу. Снейхивер уже не прыгал, а просто стоял на узком парапете, но все еще улыбался в темное небо и размахивал руками. «Слепой, как крот!» — прогремел он, и Поги с Мавраносом, стеная, повторили крик. «Слышит ли меня кто-нибудь?» — прокричал Поги сквозь шум горячего дождя. Его окаймленные темными синяками глаза были плотно зажмурены, а сквозь марлю, наклеенную на нос, проступила кровь. Мавранос беспомощно помахал пистолетом. «Я слышу тебя, парень!» «Помогите, пожалуйста!» — проговорил, всхлипывая Поги. «Я заблудился и ослеп, но мне нужно срочно окунуть голову в воду. Я не могу ждать, пока кровь умется. Я на озерной стороне дороги. Тут под нами озеро». «Если я скажу «да», — думал Мавранос, — он выпустит Снейхивера и прыгнет, и я смогу стащить Снейхивера сюда. Но так я убью Поги вернее, чем если бы выстрелил ему в лицо. А если я скажу «нет», он сбросит Снейхивера и беспрепятственно перейдет дорогу. А я не смогу добраться до него и остановить его, поскольку его колдовские оптические иллюзии снова наберут полную силу. Он прыгнет в водохранилище, и Диана неизбежно погибнет. Если я не скажу ничего... Что ж тогда, — мрачно подумал он, — я попаду в ад. «Ты как раз над озером», — громко сказал он, чувствуя, как каждое слово выжигает клеймо в его душе. «Ты сидишь на перилах с северной стороны дороги!» Худощавое лицо Поги разрезала белозубая улыбка, контрастирующая со спутанными мокрыми волосами и окровавленной повязкой на носу. И он дернулся вперед, вонзил зубы в икру ноги Снейхивера и, вскинув ногу, свисавшую внутрь парапета, пнул Снейхивера в колено. Снейхивер покачнулся, и Мавранос, выругавшись в ужасе, бросился вперед. Он не смог понять, был ли взмах рук Снейхивера тщетной попыткой удержать равновесие или продолжением его безумной пляски. Снейхивер исчез за ограждением, и Поги, все так же обнимая рукой его ноги и продолжая стискивать зубами его плоть, скатился с парапета вслед за ним. Мавранос уткнулся в бетонную стену и перегнулся через нее. Несколько секунд крепко сцепленные фигуры Снейхивера и Поги летели, крутясь в тумане над головокружительной глубиной, быстро уменьшаясь в размерах. Потом они прикоснулись к крутому склону, подпрыгнули и оторвались друг от друга, душераздирающим образом разбросав руки и ноги, и дальше их стремительно понесло по откосу, крутя и подбрасывая, пока они не оказались на бетонной крыше электростанции, где они дернулись еще разок и застыли крошечными недвижными силуэтами. И тут гудящий воздух умолк, как умолкает струна пианино, когда музыкант нажмет педаль, и плотина под ногами Мавраноса вновь стала прочной, как скала, и поток воды через могучие водоводы и гигантские турбины в мгновение ока сделался ровным, а река ниже плотины потекла гладкая, как стекло. Волнение на озере улеглось, подул ровный ветер, а летучие мыши и рыбы исчезли. На солнце то и дело набегали облачка, и край тени от каждого из них на асфальте был резким, словно вырезанным из серого картона. И Мавранос отступил от края геометрически правильной дуги парапета, который протянулся ровной, без единой рябинки, кривой от одной горы к другой. Он спустил курок револьвера, засунул оружие за пояс и прикрыл полой рубахи. Потом глубоко вдохнул, потом сглотнул, потом еще раз сглотнул. Похлопав по карману куртки, он выудил оттуда пластиковый мешочек. За последние несколько минут он умудрился порвать его, но маленькая золотая рыбка еще трепыхалась в остатках воды. Он быстро пересек шоссе, лавируя между машинами, и подошел к парапету, обращенному к озеру. Там он вытянул руку над близкой водой, вытряхнул рыбку и, опершись на перила, провожал ее глазами, пока она не стала неразличимой. Усталости как не бывало. Он побежал прямо посередине дороги, по быстро сохнувшему асфальту, высоко вскидывая колени, легко огибая брошенные автомобили в сторону стоянки, где оставил свою машину. А в Лас-Вегасе, лежащем в 25 милях к юго-западу, на всех игорных столах каждая пара костей в момент смерти Снейхивера показала змеиный глаз, и на всех рулетках шарики остановились на ячейке 00, и все автомобили города, у которых в замках зажигания находились ключи, внезапно и одновременно завелись. Небо над западным берегом озера все еще оставалось темным, почти как ночью. И хотя полнолуние прошло 3 дня назад, луна, висевшая над головой, была идеально круглой, как тот сточенный белый диск, который Диана и Нарди только что разделили между собой. Они были одни на этом участке пляжа. Нарди уже с пустыми руками замерла в оборонительной позе, а Диана покачивалась на ногах и держалась за горло. Слева, в сотне ярдов от них, дети и родители неуверенно, но, по крайней мере, естественными движениями выбирались на берег к своим полотенцам и зонтикам. Все были явно озадачены и испуганы, и гадали, пойдет или не пойдет дождь. По небу с усиливавшимся ветром, казалось, неслись какие-то мерцающие и вздыхающие призраки, но Диана не ощущала в них никакой угрозы. И на озере поднялись волны, как будто под водой беспокойно заворочились спящие гиганты. Но она думала, что ни один из этих гигантов не сделает ей ничего плохого. Она плюнула на песок. «Кровь идет». Ее рот изнутри был порезан, но, судя по всему, половинка диска сломалась на мелкие части, прежде чем проскочила в горло. Диана снова плюнула. «И не слабо». Нарди гибко выпрямилась и рассмеялась, но тут же закашлялась. «У меня тоже. Но, думаю, от этого мы все же не помрем». Диана направилась к воде, прихрамывая, морщась и гадая, сколько ребер у нее может быть сломано. «Давай-ка окунемся».